Экая гадость лезет в голову, сплюнул Вересов, густую голодную слюну. Что это я, однако? Мысли-то какие подлые! Украсть! А что же станешь делать? Не околевать же с голоду. Нет, лучше попытать другое, решил он через минуту. Да что ж другое-то? Христа ради просить, что ли? Одно только это и осталось. Подумал, переминаясь с ноги на ногу, в крайней нерешительности, и, хочешь не хочешь, пришел к последнему заключению, что если не воровать, то действительно одно только и остается милостыню просить, и к первому же прохожему робко протянул за подаянием свою зазяблую руку. Закутанный в шубу прохожий даже и не взглянул на просящего. Тот быстро отдернул протянутую ладонь и вспыхнул от стыда за самую мысль просить милостыню и от негодования на свою неудачу, на это холодное невнимание прохожего в шубе. Сыт каналья. Лень распахнуться на холоду, да руку в карман опустить, с ненавистью проворчал он, скрипя голодными зубами, и медленно отошел шагов 10 в сторону. Но неугомонный желудок сжимался и настойчиво предъявлял свои требования. Под влиянием этого физиологического позыва Вересов опять решился протянуть свою руку. «Ну, это неудача, это один какой-нибудь попался», — утешал он себя мысленно. «Первый не в счет, не все же такие, не может быть, чтобы и все такие были, ведь подаст же хоть кто-нибудь, ведь есть же человеческая душа, ведь был же и сам кто-нибудь из них голоден». Прошел второй, и ничего. Третий, и ничего. Четвертый, пятый, шестой, и все-таки ничего. Вересов готов был зарыдать от злости и голода. «Идет какая-то старушенция в капоре». «Христа ради!» — простонал голодный, протянув к ней руку. Старушенция сперва как будто испугалась и отскочила в сторону, увидев перед собой внезапно подошедшего и обратившегося к ней человека. Но потом торопливо порылась в кармане и еще торопливее подала ему денежку. Вересов с горькой иронической усмешкой поглядел на свою развернутую ладонь и на медную монетку. «Денежка», — подумал он, — «денежка. Даже менее гроша. На это в самой жалкой ловчонке даже ржаного кусочка не отрежут». «А может, еще кто-нибудь подаст денежку? Вот и грош будет!» Продолжал он думать с надеждой на кусок хлеба и снова начал просить подаяния. И снова прошел прохожий, и ничего, прошел другой, третий, целый десяток мимо и мимо. «Нет, украсть лучше. Украсть вернее будет», — решил он наконец, и опять подошел к окну бакалейного магазина. Сквозь стекло видно, стоят 3-4 покупателя. «Вас-то мне только и нужно. Теперь самое время», и он смело переступил порог магазина. Приличные ярославские бородки в чистых полотняных фартуках суетились около покупателей, и, по-видимому, все были заняты. Вересов стоял в недоумении, не зная, как и к кому обратиться и что спросить. Он почувствовал величайшее смущение, а глаза между тем разбегались на 1000 предметов. Но как нарочно попадались все неподходящие вещи, банки с какими-то соями, сиропы, консервы с фруктами, а он искал какой-нибудь колбасы или сыру. «Где же они? Где же? Ведь, кажись, тут им где-нибудь надо быть», — думал он, растерянный и смущенный, тщетно перебегал глазами от одного предмета к другому. «И как это я давеча проглядел? Надо было раньше хорошенько высмотреть место. О, проклятые!» «Вам что надо?» Громко и без особенной церемонии подошел к нему приказчик, подозрительно оглядывая его жалкую фигуру и плохое пальтишко. «Мне...» Вересов чувствовал, что голос у него застрял как-то в горле, сдавленный мокротой и сухостью во рту, так что трудно было издавать звуки и выговаривать слова. «Мне фунт сыру отрежьте», — проговорил он наконец. «Голландского али швейцарского?» «Швейцарского, пожалуй». «Сейчас будет готово». И приказчик побежал в другое отделение за сыром. «О, черт возьми, я не туда попал, надо было в то отделение пройти», — с досадой подумал Вересов, и вдруг золотая надежда. Он увидел в двух шагах от себя кольцо колбасы, тщательно завернутой в тончайший лист серебрившейся фольги.